Глава 7. Хуже нет, чем ждать и догонять. Можно, конечно, зависнуть в неопределенности, аккурат сроком до 25 марта, и болтаться между небом и землею, ожидая, когда придут освобождать помещение. Можно, опять же, попытаться штурмом взять приемную депутата, заодно с приемной главы районной управы. Но толк от такой принудительной беседы, как правило, небольшой, если вообще не прямо противоположный желаемому результату. Это все Валерий Иванович очень хорошо понимал. И, в принципе, ничего не имел против немного подождать. Тем более, что его очень вежливо об этом попросили. Но вот вопрос, сколько можно ждать? Особенно если принять во внимание, что месяц уже на исходе. Тот самый месяц, в течение которого так любезно обещали рассмотреть его заявление. Конечно, легко сказать «ждите». Ждите, и вам ответят. Только ответят «когда?» И что ответят? И вообще, ответят ли? А может, о нем давно все забыли? Положили то письмо в долгий ящик, и в ус не дуют. А ты тут думай, переживай, волнуйся. И Валерий Иванович волновался, переживал и надеялся. Не сегодня-завтра, быть может, начнут наконец-то решать его вопрос. А пока занимался своей работой. Внешне все как всегда. Примерно в половине пятого Валера включал освещение. Это был своего рода ритуал, священнодействие. И вообще, как только все 6 прожекторов разом вспыхивали над катком, жизнь во дворе становилась веселее и ярче. Ярче в буквальном смысле, потому как мощность тех прожекторов была нешуточная. Для чего когда-то пришлось трехфазный кабель тянуть и отдельным щитком обзаводиться. С тех пор дубликат ключей от распределительной будки, что притулилась во дворе, всегда был у Валерия Ивановича. Никто такому положению дел не удивлялся. Все давно привыкли. И не мудрено. Он включал освещение над катком все 20 лет без перерыва. Зимой, каждый вечер, как только начинало темнеть. И сегодняшний день ничем таким особым не отличался. «Что-то не пойму я. Выбил, что ли?» Валера еще раз дернул рубильник. Напрасно. Хоть вверх, хоть вниз, толку никакого. «Что за черт?» На беглый взгляд в щитке полный порядок. Никаких замыканий и прочих неприятностей. Однако напряжения не было, хоть ты тресни и сколько голову не ломай. Через 5 минут Валера был в диспетчерской. «Не знаю, Валерий Иванович, должно гореть», — пожала плечами дежурная. «Может, с кабелем что?» При этом до того округлила удивленные глаза, что ее физиономия немедленно приняла самый, что ни на есть, наивный вид, и стало понятно, она точно не в курсе. Зато Вера Петровна внесла ясность сразу, едва Валера появился на пороге ее кабинета. «Кабель никто не трогал. Это энергетики вас обесточили», — выскочила она из-за стола. «А чему вы удивляетесь? Завод ваш счета не оплатил. Районные власти на себя эти расходы брать не желают. Вот и отключили вас. За долги. Понятно?» «Понятно», — буркнул Валера. Развернулся и поспешил на выход, больше не обращая внимания на щебетание Веры Петровны, раздававшееся вслед. «Бухгалтерию? Начальству своему звоните! Вы слышите, Валерий Иванович?» «Да слышу я, слышу», — Хоть бы думала, что несет. Какому начальству? Куда? Валера только махнул рукой. Мол, уймись. И без тебя все ясно, понятно, клуша бестолковая. На самом деле, абсолютно понятным становилось одно. Освещения больше не было. Он так и объявил Андреичу, едва тот заглянул на огонек. Андреич, они ответили. Ответили мне. Вырубили свет. Вот дела. Видишь, какое дело? Ему не терпелось высказать все как есть. Пусть Андреичу, от которого ничего не зависит. Пусть хотя бы ему, раз никто другой не удосужился его выслушать. За уличное освещение они и платят, а за каток платить не хотят. Фонари горят? Горят. Значит, на фонари деньги есть. Заплачено за них, раз горят, понимаешь? А за каток заплатить это нет. Это они никак не могут. Погоди, Валера. Может, начальство об этом не знает ничего? Вполне резонно высказался Андреич. На что Валера только усмехнулся. Ну, конечно, не знает. Запросто такое может быть, убеждал Иван Андреич. И даже очень. Не сами же они тебя отключили. Пока там разберутся, кто за что платить должен. А разберутся, включат поди. Ты горячку пока не пори. В ЖЭКе-то был? Был. Все они знают, Андреич. Так она и сказала. А ваши расходы на себя брать не желают. Передразнил Веру Петровну Валера. Так-то вот. Ну, мало ли что она сказала. Ляпнула, что в голову пришло для устраски. Что с бабы взять? Ты уточнил бы сам. Сходи туда. Я ходил уже, Андреич, ходил. Сегодня как раз месяц, как я там был. И что? Даже не вызвали. Не поговорили. Ни в чем не разобрались. Зато вот, пожалуйста, получите. Это ответ мне такой, чтобы не лез со своим катком, глаза не мозолил. Ну, это не напрасно, протянул Андреич. Неправильно все это. Да тут со всех окрестных домов на каток твой ходят. Они что, все у тебя занимаются? Нет, конечно. Просто ходит народ, раз каток есть. И лед хороший, и свет горит. Вот что я тебе скажу. Не нужны мы им. Ни каток, ни народ. Никто им не нужен. Вот как раз сегодня мне ясно это дали понять. Немедленно и остро ёкнуло сердце. Валера тяжело опустился на стул. Защемило так, что и вздохнуть нельзя. Ты не переживай так, Валер. Гляди-ка, за сердце уже хватаешься. Схватишься тут. Получается, Толя был прав. Никто и слушать меня не станет. И не собирались. На порог даже не пускают. Некогда все им. Ждите и весь ответ. Отговорки одни. Ведь раньше так не было, Андреич. Не было, согласился тот. Что верно, то верно. Время, что ли, другое настало, Валер. Непонятное какое-то, окаянное прямо. Валера молчал, удивляясь про себя, как два разных человека, независимо друг от друга, но созвучно, практически одними словами называли наступившие времена. Значит, правда они такие окаянные есть? Андреич же по-своему истолковав молчание друга, продолжал. «Ты успокойся для начала, Валер. Ну что ты можешь сделать?» «Что могу?» Улыбка получилась вымученной. «Хороший вопрос. Так сразу и не скажешь». «А что действительно я могу?» Мысли немедленно побежали по кругу, мучительно отыскивая возможный вариант ответа. «Что я могу? А ведь могу же! Могу, черт бы их всех побрал! Андреич, воду не отключили еще?» «Да вроде нет пока», — встрепенулся Андреич. «Вот и хорошо. Завтра прямо с утра каток и зальем». «Как скажешь, Валера», — поддакнул тот. Настроение подпрыгнуло сразу. Они засуетились, засобирались по домам. А что тут высиживать? Обо всем договорились, дело осталось за малым. Попозже вечерком снег пойду разгребать. У Валерия Ивановича это давно вошло в привычку. Чистить лед поздно вечером, часиков в 11, когда мороз становится сильнее, а народу значительно меньше. Потому как не мешает никто. И мороз заставляет стихнуть любой снегопад. Андреич развернулся уже на пороге. «Ты это, может, лучше отдохнешь? Бледный ты какой-то». «Ладно тебе, это все так, ерунда», — отмахнулся Валера. «Что ты в самом деле?» — никак не унимался Иван Андреич. «Завтра будет день». «Посмотрим, Андреич, посмотрим», —